Деревня, в которой решили остановиться, имела название Велеруны, что в переводе на русский означало «спокойной ночи». Самое то для нас. Постоялых дворов здесь имелось целых 5 штук, но, что удивительно, свободных мест в них практически не было. Из всех номеров незаселенными оставались лишь самые дорогие. Я бы даже сказал, сверхдорогие. 100 раштов за сутки, скучным голосом сообщил нам приказчик последней гостиницы. Будете брать или просто интересуетесь? Берем, прорычала с досадой Эрсая и высыпала на стойку 10 10-раштовых кругляшей. Хвала небесам, в эту стоимость входили ужин и завтрак, а также места в конюшне для 2 лошадей. Плюс назывались эти апартаменты строго по рангу оплатившие их гости, королевские. Хотя, как по мне, при более близком знакомстве на статус действительно королевских они не тянули. Максимум, на купеческие, пусть даже и первой гильдии. Комната, да, просторная, светлая, на 2-м этаже. Внутри кровать с балдахином, 4 кресла, камин, диван, обеденный стол, шкаф, комод, светильники, работающие на артефактах. Жаль, маг-энергию не могу из них выкачать, было бы в тему. Санузел раздельный, со сливом и горячей водой, и ванна. То есть, даже не так, не ванна, а ванна. Из настоящего мрамора, размерами, как мини-бассейн. Вчетвером можно мыться, и еще место останется, а уж вдвоем, тем паче. Чур, я первая. Тут же сориентировалась Эрсая, когда я откинул занавес и мы обнаружили это чудо. Ладно, я тогда ужин пока закажу. Ужин нам принесли спустя 30 минут. Не бог весть какой, но, в общем и целом, сойдет. Все это время Эрсая плескалась в ванне, а я ее охранял. Ну, в смысле, сидел в мягком кресле, следил за дверью и окнами, хрустел потихоньку орешками, на столе их стояла целая миска, думал о вечном. Уф, прямо как заново родилась, довольно сообщила Эрсая, выходя, наконец, из-за занавеса. Ух, ты, и ужин уже приехал. Присоединяйся, указал я на соседнее кресло, затем на поднос с едой. Ну, если ты, конечно, не против. Я только за, улыбнулась бывшая пленница. Ну, вот и отлично. А я тогда тоже пока ополоснусь. Постой, погоди, остановила меня королева. Что такое? Хочу тебе показать кое-что. Мы прошли вместе за занавеску и очутились перед наполненной ванной. Смотри, женщина протянула руку и забрала с полочки 2 маленькие глиняные пирамидки. Знаешь, что это? Полагаю, какие-то артефакты. Все верно. Они основаны на мальфарском варианте магии времени, бытовой тип, подходит любому, даже не магу. Их здесь было 3, один я уже использовала. И как они действуют? Они очищают и нагревают воду до нужного уровня, причем, за секунды. Как горючие камни в империи, только более мощные. И для чего ты мне это рассказываешь? Поднял я бровь. Просто чтобы имел в виду, когда стану мыться. Не только, ответила королева. В этих камешках силы гораздо больше, чем в простых артефактах. Ты можешь попробовать преобразовать ее во что-то другое, как ты умеешь, ты же показывал. Я почесал в затылке. Со здешними светляками у меня этот финт не удался. Иммунность на них реагировала, они предсказуемо гасли, но дармовая энергия не выделялась. В простых бытовых артефактах ее было слишком мало. Ладно, попробую. Как он включается? Я взял одну пирамидку и посмотрел на Эрсаю. Надо опустить его в воду и резко сжать. В воду я его опускать не стал. Просто сжал в кулаке и удовлетворенно кивнул. Перед глазами возникло знакомое облако. Получилось? Ага, отлично. Значит, до Ганшенхайна у нас есть возможность дважды использовать магию. И в отличие от моей, твоя подозрение не вызовет. Я покачал головой. Неплохо, но есть предложение лучше. Какое? Сейчас покажу. Я сосредоточился. Вспомнил, как это делала Рейна. Смотри, обвел я рукой, указывая на стены. Что это? Спросила Эрсая, с интересом осматривая появившуюся на них призрачную пелену. Сфера отторжения. Похожа на полог тишины, но скрывает не звуки, а магию. Ни изнутри, ни снаружи не видно, что происходит с другой стороны и какую магию там применяют. То есть ты хочешь сказать, что я? Нахмурилась королева. Я кивнул. Да, именно это собираюсь сказать. Ты теперь можешь магичить здесь, сколько угодно. Снаружи тебя никто не увидит, и не услышит, и не услышит, и не поймет, чем мы тут занимаемся. Я засмеялся. Я гарантирую. Любопытно, потерла нос дама. И где ты этому научился? В пустограде, у Рейны. Она всегда применяла это заклятие, когда не хотела, чтобы нас отвлекали. К Королева посмотрела на меня странным взглядом и снова потерла нос. «Ладно, попробую потихонечку помогичить. Надеюсь, ты все сделал правильно. Даже не сомневайся», — бросил я в сторону уже задернувшейся занавески. Ирсая ушла проверять мою магическую конструкцию. Я мысленно хмыкнул и принялся раздеваться. «Давно уже, черт побери, ванны горячей не принимал. А что до оставленного на бортике помывочного артефакта? Ну, да, виноват. Уронил его, пока в мраморную купель залезал, а потом и ловить еще начал да сжал ненароком, когда поймал, и вся маг-энергия ушла, куда и положено, в воду. Последнее, кстати, тут же нагрелось градусов до 40, а с поверхности пропали все мыльные шапки. Ну, хоть так, погрузиться с головой в горячую воду показалось мне настоящим блаженством, а когда вынырнул, то попросту привалился спиной к гладкому борту и, прикрыв от истомы глаза, замер в классической позе расслабляющегося после визита в Лупанари Патриция. Фиг знает, сколько секунд, минут и часов длилась эта нежданная расслабуха, но очнулся я от тихого шелеста занавески и шороха босых ног. На вошедшей в помывочную королеве была надета ночная рубашка, один в один, та туника, в какой я увидел ее в фургоне Гурсана. Через пару секунд рубашка упала на каменный пол. Думал ли я, что так будет? Да, пожалуй, что да. Имел ли что-нибудь против? Нет, не имел. После случившегося на проселке это было всего лишь вопросом времени. А времени у нас почти не осталось. Всего только день или два до столицы Мальфрана, а что там случится дальше, и будет ли вообще это дальше, никто в этом мире не ведал. Уверена, что тебе это нужно. Уверена, прошептала Ирсая, прижимаясь всем телом ко мне и подставляя губы для поцелуя. Ее била нервная дрожь, то ли от возбуждения, то ли от страха. У нее что? В самом деле, никого еще не было, и я, получается, первый, а впрочем, какая разница, ведь здесь и сейчас она находилась со мной, а все остальное никакого значения уже не имело. Рассвет я встретил в кровати, не разлепляя глаз, пошарил сначала спереди, потом сзади, рядом никого не было, только смятые простыни и тонкий запах духов. Ирна магичила их после купальни, проверяя, как действует ее волшебство внутри пелены отторжения. «Такой аромат позволяет мужчине не уставать», — сказала она. «Этот секрет мне достался от Серты. На этом месте бывшая пленница вновь покраснела. Я еще никогда им не пользовалась». Удивительный факт, но смущалась она совершенно искренне. Я это чувствовал, и даже познание в какой-то момент рискнул применить. Весьма аккуратно, чтобы по глупости не разрушить то ощущение близости не только телесной, но и душевной, что внезапно сложилось у нас этой ночью. Такое, как помнится, у меня возникало лишь с Рейной. Сегодня все повторилось. Даже не знаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы встреча с Ирсеей случилась раньше, чем с Рей. И что бы случилось с миром, в который попал, тоже не представляю. И это, наверное, к лучшему. Войти в одну реку дважды никому еще, если верить мудрости древних, не удавалось. Ощущение дежавю продолжилось, когда я оторвал наконец голову от подушки, протер глаза и кое-как огляделся. На улице занималась заря. Властительница Лоранты, закутавшись в простыню, стояла возле окна и смотрела во двор, практически так же, как Рей год назад в гостинице Сижиша. Я поднялся с кровати, подошел к замершей женщине. Простыня соскользнула с плеч и упала на пол. Ир медленно развернулась ко мне. «Я знаю, ты любишь другую». Я обнял ее за талию и притянул к себе близко-близко. «Но я обещаю», — прошептала она мне на ухо, — «все, что случилось здесь ночью, здесь и останется». Вместо ответа я подхватил ее на руки и отнес на кровать. До завтрака было еще далеко, а, значит, и наша ночь здесь еще не закончилась. Что может спасти смертельно больного кота? Только глоток керосина. 1. Размеры нашего котика превосходили размеры булгаковского на порядок, поэтому керосина ему требовалось существенно больше. Ни глоток, ни стакан, ни ведро, а целая бочка. Литров на 200, не меньше. Все началось на первом привале после гостиницы. Мы с королевой привычно свернули с дороги, отыскали нетронутую поляну и, едва лишь стреножили лошадей, как из кустов выпрыгнул Тха. Он вел себя странно. После прыжка припал внезапно к земле и стал водить носом туда-сюда. Затем вдруг уставился немигающим взглядом на Ир и двинулся к ней кошачьей походкой, негромко порыкивая на каждом шаге. «Малыш, что случилось?» Встал я у него на пути. Зверь не ответил и попытался меня обойти. Я шагнул в бок и вновь заступил дорогу. Тха оскалился. «Не балуй», — погрозил ему пальцем. Малыш на мгновение замер и вдруг заскулил, как собака. «Пропусти его», — попросила неожиданно королева. Я обернулся. «Пропусти», — повторила женщина. Пару ударов сердца я молча смотрел на нее, затем отшагнул в сторону и пожал плечами. «Как хочешь». Зверь мягко обтек меня и подошел к королеве. Я напряженно следил за ним, положив руку на меч. Его поведение мне не нравилось, но моя спутница была совершенно спокойна. Тигрокот ткнулся ей носом в бок, обнюхал, ткнулся в другой бок, в живот, обогнул ее со спины, уселся, вытянул морду вверх, попытался лизнуть. Складывалось ощущение, что малыш что-то потерял, и это что-то находится у Ирсаи. Королева стоически переносила все, что он делал. Обнюхивание, обтирание и облизывание продолжались минуты четыре, а затем тигрокот вдруг застыл, будто в недоумении, и в ту же секунду женщина столь же внезапно схватила его за мохнатые щеки и притянула к себе. Две головы, человеческая и тхаа, столкнулись лбами и окутались зеленоватым сиянием. Не знаю, из-за чего, но мне показалось. Они разговаривают, вот только я нифига не слышу, и даже иммунность не помогает. Почему их не слышно, я понял, когда пошел поближе. Малыш и Ирсая не разговаривали. В зеленоватом сиянии угадывалась лечебная магия, причем, не такая, какая была у жрицы Илитха, а рунная, какую я помнил по амулету пластинки «Исцели себя сам». Красавица-чародейка явно пыталась помочь священному зверю, но ничего, похоже, не выходило. Тхаа сопротивлялся, извивался всем телом, скреб лапами, бил хвостом по земле. Сияние исчезло внезапно и разом, будто его никогда и не было. Зверь мячиком отлетел от Ирсаи и покатился кубарем по траве. Женщина вытерла выступивший на лбу пот и без сил опустилась на земь. Малыш же, наоборот, словно бы получив под хвост заряд электричества, начал носиться по всей поляне, каждые 5 секунд подпрыгивая метра на 3 и кувыркаясь, как акробат. Королева устало следила за ним, не пытаясь подняться. Меня тигрокот подчеркнуто игнорировал и проносился мимо, не поворачивая головы и даже не пробуя скалиться. А когда ему надоело, он просто шлепнулся рядом с Ирсеей и вновь начал тыкаться мордой и лапами ей то в спину, то в плечи, а то и в лицо, как котенок, желающий поиграться. Ирсая отпихивалась от него, как могла, тщетно. Малыша это лишь раззадоривало. Он радостно уворачивался, рычаще мяукал, подныривал даме под руки и лез ей носом под мышки. Честно сказать, я просто не знал, что делать. Прямого вреда он не причинял и, по всей видимости, не собирался, но, Дим, ох, помоги, не выдержала королева, он сейчас меня защекочет. Я попробовал оттащить озорующего за хвост, кота-тигр даже не обернулся, проще было стальной канат оторвать от крюка, стал тупо толкать его в бок. Полтонны шерсти и мышц, как мне кажется, этого вообще не заметили. От, ты же, бобр, курва, мысленно выругавшись, я сорвал с пояса мечи, не вынимая из ножен, огрел малыша по хребтине. Спина тхаа мгновенно окуталась магозащитой. Ну, наконец-то, теперь поиграемся. Сгустившаяся перед лицом маг-энергия трансформировалась в огромную бочку. Но только не с керосином внутри, а с холодной водой. И эта вода разом обрушилась на ничего не подозревающего малыша. Вымокший насквозь, он отпрыгнул от королевы метров на 5 и, жалобно мявкнув, начал потешно отряхиваться, словно попавшая под ливень собака. Брызги от шерсти летели в разные стороны, а сам малыш в этот миг стал похож на взъерошенного ежа, потерявшего половину иголок. Ирсая смеялась взахлеб. Я тоже не смог удержаться, настолько разительной оказалась перемена во внешности нашего общего друга. По счастью, холодный магический душ повлиял не только на внешность, но и на внутреннее состояние зверя. Закончив отряхиваться, он довольно осмысленно посмотрел сперва на Ирсаю, затем на меня, потом, словно бы избавляясь от наваждения, помотал головой и, ничего нам не объясняя, направился к краю поляны. Примерно на полпути тигрокот неожиданно обернулся и насмешливо прорычал в мою сторону. «Бобрэрэркурэрва, гэрэрэрэр». Дождавшись, когда он скроется в зарослях, я подошел к королеве и плюхнулся рядом с ней на траву. «Ну, и что это было? Помнишь, я говорила тебе про первую королеву Лоранта и старшего мага Мальфрана? Ну, помню, да, ну, так и вот, Мальфары и жрицы в то время не враждовали. Вражда началась позднее, из-за священного зверя. Старшие первые вместе нашли в лесу новорожденного тхаа, брошенного своей матерью. Они не сумели договориться, кто станет его воспитывать. Да, кивнула Ирсая, глупо, но предсказуемо, пожал я плечами. У тебя, Кстати, зеркальце есть? Зеркальце, да, обычное зеркальце. Предположим, что есть. А что? Женщина потянулась к сумке на поясе и вытащила оттуда карманное зеркальце. Просто взгляни на себя, внимательно, что-нибудь странное замечаешь? Королева смотрела в зеркало секунд 5, затем убрала его в сумку и повернулась ко мне. Я тебе этого не рассказывала, но у первой властительницы Лоранты были такие же. Я глядел в ее распахнутые настежь глаза и пытался понять, почему. Почему ее левый, как раньше, горел изумрудной зеленью, а правый теперь, фиалковой синью сапфира, рожденного бурей и морем. Один переиначенное изречение кота-бегемота из романа М.А. Булгакова «Мастера и Маргарита». Глава 28. Последнюю ночь перед Ганшенхайном мы провели под открытым небом. Палатку не дал установить кота-тигр. Мало того, когда мы с королевой леглись на брошенный на траву коврик рогожку, Тха нахально втиснулся между нами и даже на охоту ради этого не пошел. Собственно говоря, меня это ничуть не расстроило. Все, что случилось на постоялом дворе, там и останется. Договорились мы с Ир еще утром, и нарушать договор никто из нас не планировал. Но поскольку малыш об этом не знал, постольку действовал превентивно, физически ограничивал то, что легко могло перейти у нас в интимную близость. Зачем ему это понадобилось? Да еще и с ограничением, теперь уже для себя, не причинять никакого вреда ни мне, ни Ирсе. Бывшая пленница начала мне об этом рассказывать по дороге, сразу же после дневных чудачеств нашего друга-напарника. Все дело в том, что, когда он увидел мои глаза, то сначала обрадовался, а после обиделся, что мы его обманули, сообщила она, пустив свою лошадь бок о бок с моей. Так что я не лечила его, а объясняла, через серию образов, чтобы он понял. И как? Получилось? Кажется, да, но только наполовину. На меня у него обида прошла, а на тебя он еще обижается. Почему только на меня? Ну, наверное, потому что я женщина, засмеялась Ирсая. Такому, как ты, обмануть меня проще простого, а уж уговорить так, вообще, легче легкого. Да и потом, у всех Тха есть родовая память. Первая королева Лоранты подарила им разум, а такое не забывается. А у первой глаза были точно такие же, как у тебя, зеленый и фиолетовый, догадался я, в чем подвох. И на нашего малыша это повлияло, как спусковой механизм. Ну да, где-то так, согласилась бывшая пленница. И он теперь понимает, что причина в тебе, что это твоя вина в том, что я изменилась. Здрасте, пожалуйста, меня еще и виноватым назначили. С какой это радости, интересно. Королева опять засмеялась. Это не я, этот Ха, он почему-то решил. Ты забрал у меня часть моей магии и заменил на свою. А это не так? Ну, конечно, не так, всплеснула руками Ирсая. Причем, совершенно, не забрал, а, наоборот, подарил. Сегодня ночью ты дал мне то, о чем я и мечтать не могла. Так что во мне теперь не только магия времени, но и сила твоего камня Баиль. Мои глаза изменились из-за него, я в этом уверена. Ага, выходит, теперь он будет мешать нам и снова сойтись до тех самых пор, пока окончательно не убедится, что слабее его королева не станет и что преображение пошло тебе только на пользу. Надеюсь, что да, кивнула властительница Лоранты. А еще я надеюсь, она неожиданно тяжко вздохнула, он все же простит нас. За что? Что мы не оправдаем его ожиданий. Он ведь действительно думает, теперь мы семья, а он ее часть, и мы всегда будем вместе. Жалко, конечно, ее глаза затуманились, что он еще многого не понимает. Вот если бы он был постарше, года на 3, на 4, хотя, что, я весь обратился вслух, у первой правительницы Лоранты были особые отношения со старшим магом Мальфрана, и первый священный зверь королевства тоже считал их своей семьей, и ты знаешь, взглянула она на меня, два государства и вправду могли тогда объединиться, но что-то пошло не так, попробовал я угадать, да, подтвердила Ирсая, что-то, на самом деле, пошло не так. Старшие первые оставили свои страны и ушли неизвестно куда. Что их сподвигло на это, никто не знает. Но после этого Мальфран и Зеленое Королевство стали врагами, а все Тха ушли в леса и перестали общаться с людьми. В словах королевы было много чего недосказанного. Сознательно ли она мне не договаривала или же просто не думала, что это может быть важным, я уточнять не рискнул. Нам еще предстояло вместе войти в Ганшенхайн, добраться до Пирополуса и решить проблему Алины, а всякие споры и разногласия, тем более по таким пустякам да еще на конечном этапе, если б на это и повлияли, то точно не в лучшую сторону. Поэтому размышлять о том, Что случилось, я начал лишь ночью, когда королева и Тхаа уснули. Главным в признаниях спутницы для меня стало то, что основательницей Зеленого Королевства оказалась не какая-то местная искательница приключений, а настоящая драконова черь. Ведь только они, если верить Лике и Рейне, имели глаза подобной расцветки. Такие же, к слову, были и у преснопамятной Асти, что жила уже, минимум, 3 столетия, а значит, в определенном смысле, являлась свидетельницей того, что происходило в то время на западном континенте. Как становились драконьими черями, Рейни рассказывала, а я не спрашивал. Казалось, что это и так очевидно. Кто-то в роду был накрепко связан с драконами, и это каким-то образом передавалось потомкам по женской линии. То, что не только потомкам, стало понятно сегодня. Носитель осколка драконьего средоточия мог инициировать их напрямую. Вот я Ирсаю и инициировал, не подозревая, что натворил. Хорошо это или плохо, не знаю, но надеюсь, что хорошо. Ведь если спутница стала и вправду сильнее, шанс справиться с Пирополусом становился существенно выше. Вопрос номер 2. А возможно ли отыграть все обратно? С Рейной, как помню, такое случилось. Правда, опять же сложно, что мы такое с ней чудили на подворье около Сижиша, до сих пор до конца не пойму, но что глаза у нее стали такими же изумрудными, как у Ирсаи до давешней ночи в гостинице, факт, с каким не поспоришь. Фиалковый цвет ушел из них навсегда. Те объяснения, какие дала она и какие я дал себе сам, тоже имели какую-то недосказанность. Тогда я на это внимание не обратил и расспрашивать дальше свою подругу не стал. Наверное, зря. А возможно, и нет. Возможно, что если бы я узнал тогда абсолютно все, включая те маленькие женские тайны, о которых мужчинам обычно не говорят, то после, когда Рей исчезла, я попросту не поверил бы, что она не погибла и что отыскать ее – дело времени, какое, бывает, растягивается до тысячелетий, а, бывает и наоборот, сжимается до неуловимо короткого мига, за которым целая жизнь. К столице Мальфрана мы подъехали к вечеру. О том, что она уже близко, я понял по ни с чем не сравнимому запаху моря, о чем тут же и сообщил своей спутнице. После этого мы свернули с дороги и стали ждать малыша. Тигрокот отыскал нас достаточно быстро, и пары минут не прошло. Королева еще раз объяснила мне и ему, что надо делать. Я еще раз с ней не согласился, слишком непредсказуемо, а значит, опасно, но в итоге махнул рукой. В конце концов, в Витограде ее план сработал. Так почему бы ему сработать еще раз, теперь в Ганшенхене? Иду на вы, забава старинная. Ей еще князь Святослав забавлялся во времена он и, что любопытно, у него получалось. К городским стенам мы выдвинулись через 3 часа после заката. К этому времени ворота на южном тракте уже закрыли, все желающие попасть в Ганшанхайн уже разбрелись по окрестностям, поэтому не помешать нам, не стать нежелательными свидетелями они не могли. Сгустившаяся под стенами тьма выглядела подозрительной, но королева на это внимания не обратила. Если кто-то внутри и на башнях почуял неладное, времени, чтобы что-нибудь предпринять, у него не осталось. Магию времени, соединенную с силой дракона, сказала по этому поводу Ир, простые мальфары не остановит. Конечно, я мог усомниться в сказанном, если бы не был уверен. Любые сомнения бессмысленны. Они канули прошлое, как только мы переступили черту, проведенную здешними магами перед воротной аркой. Рев резко взвывших сирен прекратился, едва начавшись. От ударившей во все стороны магии звуки вокруг просто умерли. Ирсая не мелочилась, и маг энергии, чтобы окружить нас, себя, меня, малыша и 2 лошадей, полем из бесконечно ускорившегося времени, не пожалела. Не обращаем внимания ничто. Идем, не оглядываясь, предупредила она, вышибая ворота ударом воздушного молота. Даже не думал, что спутница на такое способна. Наверное, и вправду в гостиничном номере за 100 раштов в сутки она получила от меня существенно больше, нежели просто коснулась бы пальцами осколка драконьего средоточия. По улицам Ганшенхейна мы двигались в одиночестве. Ир впереди, за ее правым плечом мягко крался малыш, я шагал замыкающим, ведя в поводу Саврасую и Вороную. Люди, что попадались навстречу, выглядели как экспонаты музея восковых фигур, вылепленных величайшим скульптором всех времен и народов, замерших в тех самых позах, в каких их поймало и зафиксировало то самое остановившееся мгновение, что когда-то было воспето поэтами-переводчиками гениального Фауста, а время вокруг, действительно, замерло. Ну, то есть, на самом-то деле оно текло как и раньше, просто мы в его отношении мчались, как стайка фотонов по отношению к застрявшим в своих гравитационных колодцах планетам. Как уверяла Ирсая о том, что мы уже здесь, в столице Мальфрана, и скоро будем на месте, знал сейчас лишь один человек, Пирополус. Все остальные, включая менее сильных мальфаров, узнают об этом только тогда, когда ее волшебство развеется. А развеивать его по собственной воле королева собиралась в единственном случае, когда Пирополус исполнит, что обещал, ну или сдохнет, если решит, что свои обещания он исполнять не обязан. Ее оптимизму можно было лишь позавидовать. Лично я наши шансы договориться с позицией силы оценивал как один к одному, то бишь, в той же пропорции, что встретить на улице динозавра, или встречу, или не встречу. Малыш мои опасения не разделял, но, как мне кажется, только из-за того, что он жаждал драки, и отказываться от нее ради каких-то там мирных договоренностей не собирался. Кто такой Пирополус, бывшая пленница рассказала мне нынешним утром, и то исключительно из-за того, что считала, я в курсе о его истинном месте в иерархии Северного государства, а когда выяснила, что ее спутник знает о Пирополусе только то, что он сопредседатель Совета магов Мальфрана и владеет домом-поместьем в паре кварталов от Храма Вечного Времени, то просто руками всплеснула от изумления. Ты не знаешь, что Пирополус – нынешний старший, а в Мальфране это тот же король. Ужас, как все запущено. И прочитала целую лекцию о здешней системе власти и магии. У мальфаров, как и у нас, вещала она, есть два источника силы, и оба так же, как наши, замыкаются на играх со временем. Первый находится в здешнем храме, его называют Большой Алтарь, второй в доме у Пирополуса, он имеет название, погоди, дай угадаю, остановил я ее, он называется Малый Алтарь, потрясающая прозорливость, хмыкнула королева, и ты, наверное, удивишься, но Пирополус к себе его не перетаскивал, источник был там всегда, его инициировал первый старший Мальфрана, а потом выстроил вокруг источника дом. Этот дом переходил по наследству каждому новому старшему. Пирополус в этой цепочке шестой, и самый, наверное, сильный. Даже сильнее первого, сила первого в сражениях с жрицами не проверялась. Он так сильно вам насолил, потому, как потемнело лицо моей спутницы, я понял, что переборщил, что для нее это не просто история, а частичка собственной жизни. Ладно, прости, я спросил, не подумав. «Ты здесь ни при чем», — дернула щекой королева, — «это моя проблема, только моя, а значит, мне ее и решать». До знакомого дома в центре мальфарской столицы мы шли полтора часа. По меркам этого мира, Ганшанхайн был не просто большим, а очень большим, не уступающим ни по площади, ни по количеству населения крупнейшим мегаполисом восточного континента, Тилтину и Орладару. Я, правда, в первом никогда не бывал, хотя и обозначал себя здесь уроженцем Тилланды-Риви, а на месте второго сейчас зияла огромнейшая воронка, однако статистику видел, плюс очевидцы рассказывали, какие это, действительно, человейники. Именно из-за этого Ирсая и предложила начать операцию поздним вечером, а не утром, как в Витограде, и я с этим согласился. Причем, не только из-за того, что нам обоим хотелось избежать лишних жертв. Основная причина. Ночью Большой Алтарь в Храме Вечного Времени обслуживали мальфары низшего ранга. В случае малейшей опасности для источника им предписывалось тут же отправить тревожный сигнал всем высшим, каковых в Ганшанхайне насчитывалось семеро во главе с Пирополусом. Однако никто из них не мог и подумать, что по храму и городу нанесут удар такой силы, и что сюда лично явится сама королева Лоранты. Дежурящие у алтаря младшие маги ничего не успели не только сделать, но даже понять, что случилось. Как и весь Ганшанхайн, они для нас просто застыли, как мухи в смоле, превратившиеся через миллионы лет в драгоценный янтарь. Единственным, кто сумел противопоставить магии Зеленого Королевства свою, стал магистр Пирополус, потому что он каждый миг, денно и ночно, контролировал Малый Алтарь Мальфрана, и этот источник, в отличие от того, что был в храме, остался незаблокированным и встроился в наш поток времени вместе со своим контролером. За те пару месяцев, что я здесь не был, особняк Пирополуса нисколько не изменился. Все та же кованая ограда, все тот же парк, все та же калитка с дистанционным замком и магическим глазом вместо видеокамеры. С глазом Ирсая разобралась мимоходом, ткнула пальцем в кристалл, и он тут же осыпался пылью. Калитку открыл малыш, просто перекусив клыками запирающий механизм. Он же первым ворвался внутрь. И правильно, кому, как не настоящему священному зверю, сходиться в рукопашную или, скорее, в лапо- и в когтепашную со всякими там големами, используемыми хозяином дома в качестве слуг и охранников. Стыдно сейчас признаваться, но при первом визите сюда я их не распознал. Думал, что люди, а оказалось, обычные куклы, пусть и отлично вышколенные и натренированные. Тха валил их пачками. Один в один, матрица. Перезагрузка с Киану Ривзом и его эпический махач с агентами Смитами во дворике, где жила Пифия. Кота-тигр носился по парку призрачной молнией, успевая везде и всюду, несмотря на то, что агенты Смиты лезли буквально из всех щелей. Они заполняли собой все лужайки, дорожки и перли на малыша бездушной толпой, размахивая мечами и палками. Складывалось ощущение, что эти придурки жаждали завалить его своими же трупами. Тактика, на первый взгляд, абсолютно тупая, но по-иному големы, по всему видать, не могли. Хозяин отдал конкретный приказ, они должны его выполнить беспрекословно, любой ценой и без колебаний. В какой-то момент мы с Эрсеей даже потеряли нашего друга из вида, настолько плотной стала толпа из големов-охранников. Однако то, что он продолжает кромсать противников на лоскуты, видели, как говорится, воочию. Над массой пытающихся прищучить его агентов ежесекундно взлетали ошметки глиняной плоти и били фонтаны почти киношной кровищи. Зачетное зрелище, достойное всякого голливудского фильма категории В. Что интересно, на нас идиоты-охранники внимания не обращали. Наверное, потому, что мы до сих пор стояли на улице и границу участка не пересекали. От этой мысли мне стало вдруг неудобно. Типа, наш Тха рубится там без меня, а я просто жду, когда он закончит, лузгаю семечки, потягиваю лимонад и хрущу попкорном, как будто бы это, на самом деле, кино. Едва об этом подумал, как руки сразу же зачесались, а в голове загудело желание рвануть на груди тельняшку, заорать своей спутнице что-то вроде «подержи мое пиво» и ринуться без оглядки, гулять так гулять, в разворачивающееся за забором Месилова. «Не надо», — остановила меня королева, — «твой бой еще впереди, а это всего лишь слуги, малыш с ними справится. Пока мы с тобой туда не вошли, Перополус не будет знать, кто кроме Тха пришел к нему в гости». Наш друг разобрался с големами спустя 5 минут. Выпрыгивающие неизвестно откуда агенты Смиты закончились, а поломанные малышом превратились в пласты щебенки и глины, растекшиеся по всему парку. Чтобы дойти до крыльца с колоннами и при этом не вляпаться в липкую, неприятно пахнущую субстанцию, нам с королевой пришлось основательно попетлять. Лошадей я оставил возле калитки, привязав их к прутьям забора. Первым в мальфорский дом заскочил малыш, и через секунду оттуда донесся рык «все в прередке». ВРРГРРЗГРРМЛИНЫ. Охраны внутри, как мы и предполагали, не обнаружилось. В драку хозяин поместья отправил их всех до единого. Не то от отчаяния, не то, что, наверное, ближе к истине, для того, чтобы дать себе время понять, кто пожаловал к нему в гости, и подготовиться к встрече. Боевые големы, как объяснила Ирсая, для мальфоров были простыми расходниками. Чтобы их изготовить, особых умений не требовалось, поэтому на убой их, как правило, гнали без сожалений. Второй этаж, глухо проговорила бывшая пленница, остановившись посреди холла с колоннами. Уверена, я это чувствую. Малый алтарь там, как и его контролер. Ни дверей, ни перегородок, ни гостевых спален на втором этаже больше не было. За время, пока я отсутствовал, их всех снесли подчистую. Из прежнего там остались только кровать, на которой все так же, неподвижно, как статуя, сидела Алина, и антимагические щиты, что стояли вокруг кровати и, словно высоковольтные трансформаторы, гудели от переполняющей их маг-энергии. Новым, чего я здесь раньше не видел, являлся малый алтарь Мальфрана. Он располагался в другом конце огромного зала и был похож на спираль от часов, растянутую, как конус, вершиной вверх и уходящую в пол своим основанием. Магистр Перополус обнаружился рядом. Его пальцы сжимали серебристый шнурок. Со шнурка к вершине алтарной спирали свисала та самая пирамидка с глазом, белого цвета, какую он демонстрировал мне перед тем, как отправить в Лоранту за ее синим аналогом. «Краум, ты молодец», — ухмыльнулся Мальфар. «Выполнил все, о чем договаривались, и даже немного больше. Вместе с оком ты притащил сюда королеву. О подобном подарке я не мог и мечтать. Это просто отлично, мой друг. Просто отлично». Глава 29. «Не напрягайся, Мальфар», — процедила сквозь зубы Ирсая. «Меня провокациями не купишь, тем более, такими дешевыми». «Ну, я не мог попробовать», — хохотнул Перополус. И, согласись, это было бы интересно. Ничего интересного в этом не вижу, отрезала королева. Ты хотел, чтобы мастер Краун доставил сюда мое око демона? Он выполнил свою часть договора. Око доставлено. Очередь за тобой. С чего бы тебе переживать за него? Хмыкнул хозяин дома. И, кстати, уйми своего кота, или я сделаю ему больно, ты знаешь. Малыш, не спеши, бросила гостья развлекающемуся зверю. Успеешь еще полакомиться занавесками. Тигрокот недовольно рыкнул, но все же вернулся к Эрсее и плюхнулся у ее ног. А что до переживаний, повернулась она опять к Перополусу. Я не хочу, чтобы мастер Краум и его спутница участвовали в наших разборках. Поэтому и предлагаю тебе, освободи ее и пусть они оба уходят. Боишься? Прищурился тот. Чего? Того же, что произошло здесь с твоей предшественницей. Лицо женщины потемнело. Бояться надо тебе, Перополус. Перополус расхохотался. А знаешь, как она умерла? Он сунул руку за пазуху и вынул оттуда глиняную пирамидку, точно такую же, какую я раздобыл в горках и передал ему как аванс за будущее сотрудничество. Я заключил ее суть вот сюда, в накопитель. У меня таких много, ты знаешь. И в каждом, заметь, не какие-то жалкие человечишки из Вестимра или Заморья, а ларантийские жрицы. Все, кто пытался меня одолеть, превзойти в поединке силу Мальфора. Большинство из них ты одолел предательством. Подлым ударом в спину, разлепила губы Эрсая. А разве это имеет значение, изобразил удивление некоронованный король Вестарийского Севера. Лично я полагаю, важен лишь результат. А результат, вот он, покрутил он в руке магический накопитель, перед твоими глазами. Не скрою, с твоей приемной мамашей пришлось повозиться. Она никак не хотела сгорать на костре, я потратил на нее 3 полных воза дерева шау. Но так вышло даже лучше. Чем дольше сопротивляется жертва, тем мощнее источник. А знаешь, кстати, кто ее сюда заманил? Знаю, сказала, как сплюнула, женщина. И эта гадина уже за все заплатила. Ты убила ее, она получила последнюю смерть. Даже так, вскинул брови Мальфар. Серьезно, однако. А впрочем, неважно. Это все ваши дела, меня они не касаются. Лично меня интересует вот это, указал он пальцем на шею Эрсай. Мне нужно твое око демона, и пока оно не у меня, Перополус опять ухмыльнулся, я не стану исполнять свою часть договора с мастером Краумом и отпускать его молодую подружку. А ты, действительно, собираешься исполнять свою часть договора? Прищурилась королева. Хозяин дома расхохотался. Ты зришь в самый корень, пресветлая. Я бы и рад исполнить, но только боюсь, у меня не получится. Почему? Вмешался я в разговор. Потому что ты опоздал, мастер Краум. Срок, что я тебе дал, вышел 3 дня назад. Твою спутницу уже не спасти. Что, значит, не спасти? Я сжал кулаки и шагнул вперед. Остановись, иммунный. Сдвинул брови Мальфар. Иначе шансов у нее вообще не останется. Шансов, что ты имеешь в виду? И почему мой срок уже вышел? 2 месяца еще не прошли. Согласен, 2 месяца еще не прошли. Я просто ошибся в расчетах. Твоя спутница слишком быстро расходовала энергию артефакта, и она кончилась раньше срока. Ты просто ошибся, значит, ты просто сдохнешь, пообещал я Мальфору. И ты вообще не хочешь узнать, о каких шансах я говорил. Сарказма в его словах не заметил бы только глухой. Я вернул клинок в ножны и взглянул из-под лобья на мага. Рассказывай. Чтобы вернуть ее к жизни, нужны сразу 2 медальона. Мой, встряхнул он рукой, на которой висело белое око демона, и ее, указал он на королеву. Так что пока у меня не окажутся оба, шансов у твоей юной спутницы нет. Я посмотрел на него, затем на Эрсаю, потом опять на Мальфора. А почему ты решил, что с этими артефактами не может справиться сильнейшая жрица Лоранты? Да потому, мой неверующий гость, насмешливо проговорил Перополус, что кроме умения и силы нужен еще и внешний контроль. Видишь эти щиты? Кивнул на окружающие Алину негаторы маги. Ну, вижу. И что, они переполнены силой и готовы взорваться в любую секунду. Представляешь, что будет с домом, с тобой, с твоей юной подружкой и всеми, кто рядом, если они взорвутся? Ага, я вижу, что представляешь. Ну, так и вот, они не взрываются лишь потому, что я держу их структуру стабильной. Через этот источник, малый алтарь Мальфрана, тебе подсказать, что случится, если я отпущу его, или сам догадаешься? Он врет, повернулся я к королеве. Нет, он не врет, ответила та после короткой паузы. Он просто не договаривает. Я полагаю, он не договаривает о цене. Я снова взглянул на Мальфора. чем мы должны заплатить, чтобы Периалина выжила. Королева Лоранты, жизнью и силой. Уверен, что она станет настоящей жемчужиной моей личной коллекции накопителей», — глумливо сообщил Пирополус. «Ты и твоя подружка, еще одним оком демона, какое висит сейчас на ее тоненькой шейке. И это не обсуждается». Я смотрел на него секунд 5, а затем объявил: «Неприемлемо». В то же мгновение мир вокруг изменился, так же как в тронном зале дворца в Витограде, так же как перед воротами Ганшенхайна. Мы с Эрсеей договорились об этом заранее, на случай, если произойдет непредвиденное. Королева пообещала, что у меня будет минут 10, не больше. За эти 10 минут я должен решить проблему. Какую? Ни я, ни она об этом, когда входили в дом Пирополуса, к несчастью, не знали. А как только узнали, начальный план операции переключился на аварийный, по коду системной ошибки 619, указанная конфигурация профиля оборудования недействительна. Время в той зоне, куда я попал, ускорилось еще в 10 раз. Ирсая, малыш, Пирополус, малый алтарь и кровать, где сидела Алина, остались снаружи. Словно в сильно замедленной съемке, руки Ирсаи плавно двигались вверх, а между пальцами один за другим зажигались зеленые огоньки. У малыша столь же плавно и неторопливо обнажались клыки, капли слюны лениво плыли в пространстве около морды, а сам он неспешно сжимался в комок, готовясь к прыжку сквозь застывший патокой воздух. С другого конца помещения, от замершего возле источника Пирополуса навстречу священному зверю и магическим огонькам королевы ползли тонкие серые щупальца, тягучие, будто струйки древесной смолы, и мерзкие, словно змеи из головы медузы Горгоны. Алина продолжала сидеть на кровати, безмолвная и безучастная. Окружающие ее антимагические щиты все так же гудели от переизбытка закачанной маг-энергии. Связь с алтарем продолжала действовать. Сжатие времени на нее не влияло. И пока она действовала, я должен был разобраться с негаторами. 10 минут локального времени, именно столько мне пообещала Ирсая. По факту, целый вагон. Ну если, конечно, опять какая-нибудь хренотень на нас внезапно не свалится. Новая хренотень свалилась на мою голову всего через полоборота секундной стрелки. С негаторами я боролся уже испытанным способом. Выкачивал из них силу и рассеивал по округе с помощью простенького волшебства. Цвет краски на стенах, к примеру, сменить или воздух каким-нибудь ароматом наполнить. Обычная бытовая магия, ничего сложного. Неладное я почувствовал, когда вдруг ощутил. Маг-энергия в серебряно-медных щитах остается на прежнем уровне, словно ее откуда-то восполняют. И это откуда-то отнюдь не кристалл из тилланского хрусталя с защитой высшего ранга и не Алина, способная, как известно, не только собирать маг-энергию откуда угодно, но и отдавать ее куда нужно. Источником быстрого восстановления десятка негаторов оказался малый алтарь Мальфрана. В принципе, это было логично. Мальфар не хотел полагаться на волю случая. Силы защитного артефакта и личной силы Алины могло не хватить на полную загрузку щитов, и тогда Пирополус решил, что надо подпитывать их от дополнительного источника. Сволочь такая. Связь между алтарем и негаторами я разрезать не мог, даже через иммунность, а мог лишь попробовать изменить энергобаланс через более сильное волшебство. В стены и пол полетели серии молний, огненные шары, воздушные сгустки, копья и кольца праха. Баланс стал и вправду смещаться, но медленно. Слишком медленно, чтобы уложиться в оставшиеся до схлопывания моей зоны минуты. Время, несущееся рядом со мной на сверхсвете, утекало сквозь пальцы, и я ничего не мог с этим поделать. Ну, разве что. Пальцы воткнулись в грудь, а когда вернулись обратно, в них, словно сердце, пульсировал камень Баиль. Осколок драконьего средоточия урчал, как голодный тха, жаждущий поохотиться. Его голод я мог утолить единственным способом. С силой прижатой к одному из негаторов, магический камень всего за 20 секунд высосал его досуха, и никакая подпитка последнему не помогла. Тут же, не останавливаясь, я прижал свой Баиль ко второму щиту, потом к третьему и так до конца, пока последний, десятый щит не упал на мраморный пол вслед за собратьями. Насытившийся Баиль раздулся, как шар, и снова начал пульсировать, только еще размашистее и быстрее, будто готовился лопнуть. Я даже глаза прикрыл и ладонь машинально выставил между ним и лицом. Наполненный силой камень колбасило, наверное, полминуты, а после... Нет, он отнюдь не взорвался, не лопнул, не разлетелся на тысячи мелких брызг и ошметков. Прямо у меня на глазах он вдруг растянулся раза примерно в два и принялся распухать по краям, превращаясь в гантелину. С каждым ударом сердца шары на концах становились все больше, а перемычка между ними все тоньше, пока наконец не стала похожей на паутинку. А потом эта паутинка просто исчезла, будто ее никогда и не было. Мой Баиль разделился надвое, словно обычная клетка в живом развивающемся организме. Два совершенно одинаковых камня лежали у меня на ладонях, и оба были заполнены силой по самую маковку. Раздумывал я недолго, быстро засунул их в виртуальный карман и, выхватив меч, рванулся к границе зоны на помощь Ирсея и Тхаа. 10 минут почти истекли, мир за невидимой пленкой вот-вот готов был вернуться к нормальному состоянию. Граница между двумя потоками ускорившегося времени лопнула через пару секунд. Тишина немого кино завертелась вокруг мириадами звуков. Яростное рычание малыша, скрежет когтей по камням, глухие удары воздушного молота, свист призрачных копий, шипение фаерболов, хлопки разбивающихся друг о друга заклятий пепла и праха, гул вспыхивающий то и дело защиты. Энергию ни Ирсая, ни Пирополус не экономили, били в полную силу. Пространство меж ними буквально кипело от магии высших порядков. Простой человек в нем сгорел бы за доли секунды. По счастью, простым человеком я не был, а был единственным в этом мире иммунным. Жаль только, что применить свои уникальные умения и способности сразу не получилось. Все эти прыжки по времени выбили меня из колеи не только в иносказательном смысле, но и в прямом. Возвращение в тот временный поток, где Ир и малыш сражались с Мальфором, оказалось не слишком точным. Рассинхронизация составила всего полсекунды, но даже такая мелочь сбила мне все настройки. Моя иммунность словно бы натыкалась на какой-то барьер. При каждой попытке прорваться к бушующей за ним маг-энергии длительность отклика снижалась примерно на 0,5%. При таком темпе, чтобы включиться в схватку, мне требовалось без остановки долбиться в этот дурацкий барьер минуты 4. Этого времени нам могло не хватить. Хозяина дома подпитывал силой малый алтарь. Королева Лоранты в этом сражении рассчитывала лишь на себя. Малыш, он, конечно, старался, как мог, рвался к чужому источнику, не обращая внимания на бьющие в шкуру боевые заклятия. Исчерпав всю энергию, отлетал назад, отряхивался, восстанавливался, включал защитную сферу, снова рвался вперед, опять отлетал. Его упорству можно было лишь позавидовать. И, что любопытно, такая настойчивость давала свои плоды. Тха, пусть и не быстро, шажок за шажком, но все-таки продвигался к противнику. Все ближе и ближе, все опаснее и опаснее для врага, сосредоточившегося на борьбе с королевой. Зеленые огоньки и серые щупальца сходились волнами и разлетались ворохом магических брызг. Ирсая и Пирополус накачивали свои творения энергией и вновь посылали в бой, желая передавить противника чистой силой. Им просто не доставало места для какого-то иного маневра. Магия времени против магии времени. Сила источника против силы дракона, какую я, сам того не подозревая, подарил своей спутнице 2 дня назад в гостиничном номере в Велируне. Думаю, если б не этот подарок, королева Лоранты так долго бы против некоронованного короля Ганшенхейна не продержалась. Но даже и с ним, я чувствовал, эту схватку Ирсая вытягивала с огромным трудом. Заемная сила заканчивалась, а вместе с ней уходил и шанс на победу. Эх, если б я только мог ей помочь, если бы успевал проскочить те дебильные полсекунды, что нас разделяли. Я рубил их мечом, пинал, лупил кулаком, локтем, коленом, бодал головой. Под моими ударами барьер проминался и таял. Медленно. Слишком медленно. Зеленые и серые волны сталкивались в пространстве между Мальфором и жрицей и вздымались бурлящей стеной. И эта стена двигалась. Неспешно и плавно сползала в сторону бывшей пленницы. Ир не справлялась. Ее силы уходили быстрее, чем у пользующегося источником Пирополуса. «Надо отрезать этого гада от алтаря», мелькнуло вдруг в голове. Возникший в сознании образ полетел к малышу. Как ни странно, это сработало. Барьер в полсекунды на мыслеобмен не влиял. Тха просто откликнулся на мой вызов на полсекунды позднее, а саму мысль уловил легко и без искажений. Эр-эр-рах. Мощное тело зверя распласталось в прыжке. Никакого атакующего волшебства, только защита, включенная на полную мощность. Заклятия отлетали от малыша, проскальзывали и рикошетили от его пышущей магии шерсти. Защитная пленка отваливалась от тха пластами. Прорехи вспыхивали огнем, но снова затягивались. До Мальфора и алтаря оставалось чуть больше 3 метров. Шкура дымилась под палинами, по полу тянулся кровавый след, но тигрокот останавливаться не собирался. Раз у врага не вышло его отбросить, значит, не так уж этот враг и силен. В последний рывок малыш вложил все, что имел. как я ему и советовал. А вот Мальфар оплошал, слишком уж поздно сообразил, чем грозит ему этот слабый, в сравнении с королевой, противник. Вся мощь владыки Мальфрана, соединенная с силой источника, ударила в почти что добравшегося до врага кататигра. Защита слетела с тха, как шелуха. Переливающаяся яркими красками шерсть запылала вся целиком, от кончиков лап до хвоста. Наполненный болью и яростью рев оборвался в считанных сантиметрах от цели. Малыш рухнул на камни перед алтарной спиралью, но перед тем, как упасть, он все-таки изловчился клацнуть клыками у самой шеи Мальфара. Нет, он не смог перегрызть пирополусу горла. Тот успел отшатнуться и вскинуть руку в защитном жесте. Однако взметнувшийся вслед за рукой шнурок, на котором болталось белое око демон, оказался вдруг прямо в пасти священного зверя. Клыки кататигра сомкнулись, управляющий алтарем артефакт соскользнул со скрюченных пальцев мага и шлепнулся на пол вместе с упавшим замертво малышом. Глава 30. Поздравляю, ты только что стал хранителем малого алтаря Ганшенхайна. Никто теперь без тебя не сможет к нему прикоснуться и использовать его силу. Это хорошо или плохо, не знаю. Тебе решать, пожала плечами Ирсая. Я взглянул на источник. Я не хочу становиться старшим этого города и этой страны. Логично, не стала спорить властительница Лоранты. Ты не маг, тебе это ни к чему. А тебе, мне хватит и трона Зеленого Королевства, а здешний источник. Согласен, перебил я ее. Здешний источник останется заблокированным. Ни у кого из мальфаров использовать его не получится. О том, что использовать его не получится, в том числе, и против Лоранты, я не упомянул. Это подразумевалось само собой, по определению. Ир это, конечно же, понимала. Два источника Витограда и копий против одного в Ганшенхайне. Подобный расклад давал лорантийским жрицам столь явное преимущество перед мальфранцами, что, я обещаю, мое королевство не будет вторгаться в Мальфран и пытаться его уничтожить, пообещала Ирсая. Рад слышать, кивнул я, пряча белое око в карман. Надеюсь, твои наследницы будут придерживаться той же позиции. Они будут придерживаться. Я это обеспечу, быстро ответила королева. Точнее, уже обеспечила, добавила она, неожиданно покраснев. Я приподнял бровь, но вдаваться в детали не стал. В конце концов, это проблемы Зеленого Королевства, а не мои. Лично мне обещания королевы было вполне достаточно. И вообще, задумываться над этим сейчас ни к чему. Есть и другие дела, более важные. Первое из которых, хорошенечко пнуть этого совершенно обнаглевшего лежебоку по его мохнатому заду. На стене за погасшим источником красовалось пятно из сажи. Все, что осталось от Пирополуса, после того, как он потерял амулет. Как объяснила Ирсая, если настроить око на управление источником магии, то тот, кто владеет оком, уже не сможет от этого отказаться. Да, сила такого мага увеличивается многократно, но как только контакт с артефактом теряется, его хозяин становится критически уязвимым. Он тут же теряет способность работать с магией времени и превращается в обычного колдуна невысокого ранга. Властительницы Лоранты, в отличие от сильнейшего на континенте Мальфара, подобное читерство не использовали и предпочитали работать с троном и камнем великого времени напрямую. В этом случае подпитка энергии, конечно же, уменьшалась, зато всегда сохранялась свобода маневра и появлялась возможность работать с источниками удаленно. Единственное, на что пошла нынешняя королева, она привязала свою пирамидку с глазом к себе и ближайшим родственникам, чтобы ни один враг, ни одна заговорщица не смогли бы воспользоваться методом Пирополуса и превратить Зеленое Королевство в Южный Мальфран с такой же ущербной магией и традициями, как у северного соседа. Результаты этой ущербности я наблюдал воочию, 2 минуты назад. Потерявшего око Мальфара просто смело рванувшей к нему зеленой волной и размазало по стене в кровавую кашу. Через секунду волна полыхнула пламенем, пространство у алтаря заволокло дымом, а когда он рассеялся, от сильнейшего мага Мальфрана почти ничего не осталось. Лишь безобразная клякса из сажи в качестве нового настенного украшения да кучка золы, испачкавшая мраморный пол. Правда, все это мы рассмотрели позднее. А поначалу, едва только белая пирамидка слетела с руки Пирополуса, бросились, не сговариваясь, к малышу. Ирсая успела раньше. Упав на колени, она тут же прильнула ухом к тигрокоту в том месте, где у него должно находиться сердце. Я подбежал к ним через пару секунд. Барьер между двумя временными потоками после нашей победы рассеялся не мгновенно, пришлось чуток побороться с остаточными эманациями. «Не бьется», — глухо сообщила Ирсая, отрываясь от зверя. «Признаков жизни наш тха действительно, не подавал. Сердце не билось, глаза потухли, дыхания не было. Королева стащила со своей шеи синее око демона и приложила его к неподвижному телу Тха. «Одна я не справлюсь, надо вдвоем», — указала она на валяющийся у алтаря амулет Пирополуса. «Я подхватил пирамидку, повертел ее перед носом. Я не умею им пользоваться. Уметь и не надо», — дернула щекой женщина. «Всякое око — это идеальный проводник-накопитель для определенного типа энергии. Мое и мальфарское заряжены энергией времени. Сделай то же, что я, и оно настроится самостоятельно». «Понял. Попробую». Я приложил артефакт к обожженной шерсти тигрокота и принялся ждать. Мальфарское око начало реагировать секунд через 10. Сначала оно потеплело, а затем я почувствовал, буквально увидел, как от него к алтарю потянулись тонкие полупрозрачные нити. «Удерживай», — выкрикнула Ирсая, не отдавая ему контроль над источником. Я мысленно хмыкнул. «Ну, не отдавай, так не отдавай. Было бы, о чем волноваться. С моей иммунностью оборвать волшебные связи между двумя артефактами проблемы не представляло». Один взмах руки, и обрубленные концы магических нитей заколыхались в воздухе, не зная, куда приткнуться. Если я правильно понял, Пирополус связывался с алтарем через око демона. Последнее представляло собой что-то вроде посредника между ним и источником магии времени. И именно эту магию белая пирамидка с глазом впитала в себя, благодаря такому посредничеству. У Ирсаи все обстояло иначе. Посредником между троном и амулетом являлась она сама. Недолго думая, я решил сделать то же, что и она. Тем более опыт имелся. Я уже занимался обменом энергии между своим Баилем и камнем источником в святилище предгорного храма. А вот с оком демона никаких дел пока не имел, но попробовать захотелось, ну прямо вынь да положь. Как-никак, похожую пирамидку я по глупости проворонил в лавке Абдул-Азиза в сирийском Тартусе, и, возможно, именно из-за этого оказался в магическом мире с бонусом в виде иммунности к направленному на меня колдовству. Концы оборванных нитей, и от амулета, и от источника, я притянул к себе, и тут же закрыл-запечатал канал, тянущийся от меня к алтарю. Вероятно, привыкший к прежнему контролеру и почуявший, что в новом есть новые сущности с массой халявной энергии, источник сразу же попытался их прихватизировать. Понятно, что допустить подобное своеволие я не мог. На чужой каравай пасть не разевай. Что делать с моими боилями, могу решать только я, остальных это не касается. Второй доставшийся в пользование артефакт такой же, как у первого, наглости не проявлял. Белое око демона соединилось с новым владельцем энергоканалом и замерло в ожидании. «Действуй», — скомандовал я ему, двигая руку туда, куда указала Ирсая. Через секунду два наших ока очутились на одной линии с сердцем нашего погибшего друга. Только моя пирамидка прижималась к его спине, а ее — к груди малыша. «Приготовься», — предупредила бывшая пленница. «Будет откат, руку не отрывай, размажет». Что она имела в виду, я понял, когда мир вокруг опять изменился. Нас троих неожиданно окружило туманом, в котором терялись и стены, и пол, и стоящий рядом алтарь. Мы словно бы оказались заперты в невидимом пузыре, в который не проникал даже воздух. Дышать, правда, это ничуть не мешало. Почему, неизвестно, но я не спрашивал. Дышится и хорошо. Сейчас это было не главным. Главное происходило у нас под ладонями, моей и Ирсаи. Исходящие от пирамидок волны мало-помалу приводили шерсть малыша к прежнему виду, здоровому, с переливами красок от фиолетового до красно-оранжевого. Проплешины и подпалины исчезали, мех вновь становился плотным, густым, с удивительно мягким подшерстком. «Время откатывается назад», — на всякий случай пояснила Ирсая. «А теперь надо стабилизировать», — она положила на свое око вторую ладонь и добавила. «Делай так же, поедем в обратную сторону, все, как обычно».